Глава 16. Стою, одетая перед зеркалом, думая, что зря я ведусь на его провокацию. Зачем я вообще это делаю? Почему, в принципе, реагирую на настойчивые даже неухаживания? А, блин, я даже не знаю, как это назвать. Он будто захватчик-варвар. Пришел и присвоил. Я что, разве безвольная овца? Или, быть может, я лукавлю сама перед собой, и на самом деле мне интересно, чем закончится эта встреча? Или же те жаркие воспоминания, что я приняла за сновидение, не дают мне до сих пор покоя, и мне интересно, что было бы, если бы нас не остановили. Но ведь я не такая, и это непристойно приличной женщине заниматься таким с первым встречным. А у него, видимо, настрой взять это любой ценой. Только этот мужлан не учел одного, и я не кусок мяса, чтобы взять меня, предварительно не поинтересовавшись, хочу ли я этого. И я иду навстречу, только чтобы поставить точку в этом недоразумении, только для этого. Спускаюсь вниз и вижу Сергея, а чуть в стороне припаркован его здоровенный черный танк. «Оля», — говорит он сдержанно, но по глазам я вижу, что он рад моему появлению. Неужели боялся, что я не приду? «Сергей, а вы так и не выучили слово «нет». «И не собираюсь. И снова ты мне выкаешь». Он провожает меня к машине и открывает дверь. От него вкусно пахнет дорогим древесным парфюмом с примесью кожи, и его запах усиливается в салоне авто. Сергей занимает водительское сиденье, и меня обволакивает его ароматом. Он наклоняется назад и протягивает мне огромный букет алых роз. Хочется сказать, как это пошло, но я чего-то молчу и смотрю на эту охапку, что с трудом умещается в моих руках. «Для такой пылкой женщины только самые сексуальные цветы». Чувствую, как щеки заливает румянцем. Мне становится неловко от такого комплимента, и я не знаю, как должна на него реагировать. Поблагодарить? Но вместо того, чтобы выдавить из себя хоть что-то, я прячу лицо в тугих бутонах, смущаясь, как девочка. «Похоже, угодил», — говорит самодовольно мой кавалер и трогается с места. А я не знаю, почему у меня такая реакция. Вроде же не хотела ни встречи этой, ни ухаживаний, но в груди от чего-то разливается тепло. Всю дорогу до ресторана мы едем, не разговаривая. Я ловлю на себе его задумчивые взгляды и сама из-под тишка рассматриваю мужественный профиль и то, как он уверенно ведет машину. Сергей – привлекательный мужчина, мужественный, и есть в его внешности нечто дикое, что одновременно заставляет остерегаться его и в то же время манит. А вообще, я уверена, что вокруг него вьется много женщин. И в данной ситуации его привлекательность становится огромным минусом. Мне уже хватило одного самоуверенного красавца. И, может быть, новый знакомый не настолько красив в привычном понимании этого слова, но от него так и веет тестостероном и мужской харизмой. «Нравлюсь?» спрашивает он, внезапно повернувшись ко мне с легкой ухмылкой на губах. А я снова рдею, как школьница, и прячу лицо в бутонах, на что он лишь усмехается, но больше ничего не спрашивает. Я не вижу прежней дерзости в этом мужчине, будто он наконец-то понял, что грубостью меня не возьмешь, и старается быть мягче. Припарковавшись у одного из лучших ресторанов в городе, Сергей выходит первым из машины и, открыв мою дверь, подает руку. Я спрыгиваю в рыхлый снег и попадаю в мужские объятия. Сергей держит меня за талию, и мы оказываемся так близко, что я даже вижу, как бьется венка у него на шее. И его запах окутывает меня. «Сергей, я стою. Жду, когда он меня отпустит». «И?» Он делает вид, что не понимает намеков. «Я в состоянии идти ногами, без посторонней помощи». «Отпустить тебя, что ли?» Кажется, что его пальцы сильнее впиваются в меня и прижимают к крепкому торсу. «Ты торопишь события. Стараюсь подобрать ключ к этому варвару, что, кажется, снова снял ручник и летит под горку». «Тороплю, да?» — спрашивает хрипло, осматривая мое лицо. «Очень». «Понял». Нехотя отпускает, и я с облегчением выдыхаю. «Цветы заберу?» — говорю, оборачиваясь к салону авто. «Жалко, замерзнут». В ресторане нас проводят на балкон. Наш столик располагается вдали от посторонних глаз. Мы делаем заказ и молча смотрим друг на друга. И я понимаю, что он просто не знает, как себя вести, о чем со мной разговаривать. Не думала я, что ты такой молчаливый. Смотрю на мужчину напротив и осознаю, что он нервничает. Тянет за воротничок рубашки, ослабляет, тяжело сглатывает. Это все для меня слегка непривычно. Хмурится. Никогда не ухаживал за женщиной? Как-то не приходилось. Само как-то все. Тогда зря мы это все затеяли, потому что со мной само не получится. Более того, я сейчас вообще не заинтересована ни в каких отношениях. По той ночи мне так не показалось. Глаза темнеют, стоит ему вспомнить о нашем знакомстве. Ты же меня сожрать была готова. Я была не в себе. Под шофе в человеке просыпается все, что он скрывает в себе в трезвом состоянии. А судя по тебе, у тебя мужика будто бы год не было. Оскаливается он хищно, снова вгоняя меня в краску. У кого год не было мужика? Слышу злой голос, от которого в животе все леденеет. Только не это. Шепчу, когда в поле нашего зрения появляется Володя и приставляет стул к нашему столику.